Глава первая. Цифровые зомби. Небольшое предисловие от автора. Можно пропустить, если тебе скучно, но когда-нибудь к нему придется вернуться. Хотя это не точно. А что, если я вам скажу, что этот мир давно рухнул? Просто мы настолько застряли в матрице, что по привычке не замечаем очевидных сигналов. Все мы цифровые зомби, посаженные на иглу масс-медиа. Виртуальное одобрение в виде лайков заменяет нам поглаживание по голове. «Ты хороший, удобный и нужный», — говорит нам большой брат. «Идеальный винтик великой машины. Любимый раб великодушного господина. Единственный в своем роде, не такой, как все». И кто вам сказал, что рабство кануло в лету? Место глиняной таблички заняли электронные пропуска на службу, цифровые QR-коды, аккаунты в соцсетях. Все мы составные части большого механизма, и речь даже не о политике и государственности. Псевдосоциум интернет-сообществ порабощает наш разум, заставляя следовать жестким правилам выживания в сети. Личная антиутопия – вот наше будущее, пока крутятся шестерни, приводимые в движение людскими руками. Выйти из системы нельзя, даже если ты думаешь, что существуешь над ней. Она все равно тебя захватывает, ведь жизнь в современном мире неотделима от гаджетов. Геолокация, хэштеги, приложения, высылающие отчеты разработчикам, сим-карты, электронные ящики, явки, адреса, пароли. Ты в системе. Ты ее часть. Молодец, дорогой, продолжай. Ты все делаешь правильно. Комментарии, лайки, оценки, жизненно необходимый набор эмоциональных поглаживаний – дают тебе не близкие люди, а лояльное интернет-комьюнити. Живое общение стало обременительным и нежелательным, от него сплошные проблемы. Такое вот одиночество в сети. А если деталь расшатывается, выбиваясь из общей массы, ее пытаются чинить. Куда без этого? На грешную голову несогласных выливается бурлящий кипяток дизлайков, обоснованных негативных оценок и просто ругани. А вдогонку бегущим с форумов авторам еще долго летят смачные плевки троллей, выпущенных в поля на самопрокорм. Переставая мыслить категориями системы, сперва ты провоцируешь волнение, а затем и справедливое порицание обычных винтиков, в рядах которых тебе вдруг стало тесно. Разум подсказывает, что ты на верном пути, а общество тянет вниз, сливая литры помоев, называемых сейчас сарказмом и троллингом. Пролы должны быть глупыми и предсказуемыми, иначе конец всему. Индивидуализм порицается и высмеивается. Будь в системе, живи как все. А ежели ты завис в социальной сети, то помни, путник, великая машина работает круглосуточно, обслуживая виртуальные нужды человечества. Тщательно подобранные лично для тебя статьи и реклама, жесткий фильтр эфирных новостей – ты под колпаком, но считаешь интернет свободным пространством для самовыражения. Потребляя заботливо подготовленный контент, мы не замечаем, что творится за окнами. Не видим, как встает и заходит солнце, как сменяются сезоны, как птицы клином улетают на юг. Поглощая в большом количестве нерафинированную информацию, приправленную острым соусом из скандалов, мы не становимся умнее и лучше. Сознание выгорает, перегружаясь километрами бессмысленных споров в сети, после которых живого общения уже не хочется. Гиподинамия и дофаминовые наркотики ломают наше тело, отбирая молодость и здоровье, способность соображать. А у Васяна жизнь интереснее, вон какие фотки из отпуска выложил. Как итог, апатия, депрессия и ощущение собственной никчемности – ведь все у тебя не как у людей. Даже фоток нет, чтоб подписчикам запостить. Пока другие живут реальной жизнью, мы, интроверты-социофобы, сидим в интернете, листаем ленту, смеемся над мемами, рубимся в онлайн-игры, работая удаленно и совершая покупки через сеть. Такой же была и я. Одиночкой, без семьи и близких. Никто меня не любил и не беспокоился обо мне. Тотальное одиночество в итоге меня и спасло. А окружающие всю жизнь доказывали, что оно губит. Непосредственно сама глава первая. Проснувшись по будильнику, как всегда до восьми, я еле продрала глаза. Вскочила и с облегчением обнаружила знакомую спальню. Большое окно в ногах, легкий сквозняк обдувает голые ступни, за шторы пластиковый фикус. Другие у меня не приживаются. На соседней подушке примостился кот, помахивает хвостом, холка взлохмачена, смотрит с осуждением. Кошмар тягучей вязки заставил меня прокашляться. Резко, удушающе, до боли в легких. Длинный коридор сталинской двушки погружен во мрак. Тишина столь же осязаемая, как хлопок гардин, с шелестом перекатывается туда-сюда. Колышется, поддаваясь ветру, играет легкой тканью. За окном завыла машина, и следом послышалась отборная ругань дворника. Я с облегчением обвалилась на подушку. Неужели это был сон? Прикрыла глаза на секунду, погрузилась в сладкое небытие. Резкий топот и гулкие удары заставили меня вздрогнуть. «А дверь заперта?» С ужасом подумала я, натягивая одеяло, будто это и впрямь меня спасет. Взметнувшись рассерженной фурией, кот бросился на утек и засверкал глазами из темноты. «Ну, чего ты боишься?» Просипела я, возвращая питомца в реальность. «Подумаешь, соседи шумят. В первый раз, что ли?» В горле неприятно скрежетало, словно наглоталась песка. Привкус крови на губах. Так и знала. Прокусила во сне щеку. Опять. Это становится традицией. Пора завязывать грызть себя, иначе ничего не останется. Проклиная все на свете, я сползла с кровати и поплелась в ванную, традиционно споткнувшись о кота. Соседи сверху затеяли шумную свару. Они всегда досаждали мне по утрам, но сегодня превзошли себя стократно. Истошные крики, шлепки и детский плач – все смешалось в оглушительную какофонию. Сморщившись от головной боли, я настойчиво постучала по батарее, но звуки не прекратились. Даже напротив, из коридора драка переместилась в спальню. Впавшая в истерику соседка что-то орала высоко на одной ноте. Иногда крик перемежался всхлипываниями и ударами. Хлопнув дверью, женщина заперлась в ванной, а муж ломился внутрь, молча, но настойчиво, изредка кидаясь на Филенку с кулаками. Ребенок заплакал еще пуще. «Надо спасать бедолаг», – подумала я, окатывая лицо холодной водой. «Иначе этот алканавт их убьет». Не в моих правилах вмешиваться в дела соседей, но ситуация выглядела вполне пугающе, как в теленовостях, идущих по НТВ, которые я всей душой ненавижу. Набрав 112, я приготовилась к долгому ожиданию, но нервный оператор ответила незамедлительно. Кратко описав ситуацию, я назвала адрес и тут же услышала сухое. Наряд уже едет. Губы растянула зевота. Надо бы успеть позавтракать, пока не прикатила полиция. Вооружившись телефоном, я наскоро пролистала соцсети и, отыскав в любимой группе новую книгу, с головой погрузилась в чтение, игнорируя шум. Примерно через час крики затихли, и в квартире установилась относительная тишина. «Лепота», – блаженно улыбнулась я. Кот мгновенно забрался на колени. Почесав за ухом своего мохнатого нахлебника, я включила ноут, наконец ощутив желание поработать. Забыла представиться. «My name is Варя, и зарабатываю я фрилансом. Основной мой доход – коммерческий копирайтинг. Но есть и отдушина – романы ужасов, над которыми я работаю по вдохновению. Обычно фантазия меня не подводит. Моя редактор шутит, что из меня вышел бы весьма изобретательный маньяк. Хорошо, что, несмотря на травлю в школе и тотальное одиночество, я не свернула на кривую дорожку наркомании и экстремизма, а, окончив с отличием университет, окунулась в головой в такое вот интересное, кстати, весьма востребованное творчество». В общем, с воображением у меня все хоккей, а вот с социальными навыками не очень. Как правило, я пишу по паре романов в год. Такое литературное плодородие компенсирует мне отсутствие пикового интереса в жизни. Простите, парни, и девчонки тоже. На флирт в сети не осталось времени. Одиночкам нужно как-то выживать, когда рассчитывать в принципе не на кого. Поэтому я наваливаю на себя кучу работы. Любой психолог назвал бы подобный стиль жизни сублимацией основного инстинкта. Я же окрестила это забегом к заветной мечте. Выкупить квартирку, что я снимаю, завести еще пару кошек и так дойти до 40. О чем еще может мечтать молодая одинокая женщина? Ну, может быть, о пассивном доходе и железном прессе от шоколадок? В общем, как вы поняли, сегодня работа шла крайне туго, и рука сама потянулась к новостным закладкам. Мужчина из Твери жестоко убил свою семью. Так, понятно, чернуху пропускаем. Обезображенные трупы бомжей нашли на площади трех вокзалов. Да что за дела? Женщина, искусанная соседом, скончалась на второй день, а потом ожила. Что, простите? Правительство Москвы временно закрыло въезд в столицу из-за угрозы эпидемии, вспыхнувшей в подмосковном Королеве. А вот это уже интересно. Погрузившись в чтение, я отхлебнула остывший кофе и сморщилась. Не далее, как три дня назад, в стационар города Королев попал пожилой мужчина с рваными ранами шеи. В крови обнаружены признаки сепсиса. Пролежав сутки в палате интенсивной терапии, он скончался, не приходя в сознание, после чего тело отправили в морг. Спустя несколько часов разбуженный странными звуками охранник увидел новоприставленного пациента бредущим по коридору. Подумав, что тот вышел из летаргии, мужчина незамедлительно вызвал бригаду реаниматологов. «А что, подобные случаи широко известны и далеко не единичны», – дал комментарий главврач больницы. Попытавшись аккуратно заговорить с пациентом, вахтер приблизился к нему, после чего считавшийся покойным мужчина резко напал на работника вневедомственной охраны и нанес ему зубами несколько рваных ран в области лица и предплечий. Аккуратно связав буйного пациента подручными средствами, дежурный оставил его лежать на служебном диване, а сам ушел в травмпункт обработать полученные раны. Когда на место происшествия прибыли медики, обнаружился любопытный факт – сердце мужчины не билось, и по многим физическим параметрам пациент оказался мертвым. Несмотря на то, он приходил в движение, активно реагируя на врачей, а вот к покусанному охраннику интереса более не проявлял. Взяв необходимые пробы крови, и пациента, и вахтера посадили на бессрочный карантин. Контактировавший с ним медперсонал тоже изолирован до выяснения обстоятельств. В крови мужчин обнаружен ранее неизвестный науке вирус. «Что это? Зомби-апокалипсис?» – подытожил свой рассказ блогер. «Любопытно», – подумала я с энтузиазмом, пролистывая новостную ленту. «До Королева рукой подать? Какие еще ЧП в Подмосковье? Ага». Ногинская ЦРБ временно прекратила прием граждан. Из раздумий меня выдернула звонкая птичья трель. Взглянув на кота, вольготно развалившегося на коленях, я нехотя оторвалась от чтива. Чудненько, вот и полиция подъехала. Подозрительно оперативно, и года не прошло. «Старший лейтенант Чумаков, а это сержант Петренко», представился рослый парень с увесистой кожаной папкой в руках. «Рассказывайте, что тут у вас происходит». «Разберемся по-быстрому, да погоним дальше», – вяло протянул он. Всем своим видом законник выражал неизбывную тоску. Внимательно рассмотрев полицейских, первым делом я потребовала документы. На бледном, невыспавшемся лице Старлея проявилась гримаса легкого раздражения. «Конечно, извиняюсь, но вы у нас тут не одна, гражданочка». С силой захлопнув корочки, он испытующе уставился на меня. «Если любопытство удовлетворено, перейдем к делу». «Ну и хам». Подумала я, но припираться не стала. Впрочем, это даже ожидаемо. «Чего зависли?» – расплылся в улыбке лейтенант. «Вы не переживайте, рассказывайте как есть, мы все уладим». Истрактовал он по-своему мое молчание. «Такой дичи навидались, что нас, пожалуй, уже ничем не удивишь». «Соседи шумели с утра сильнее обычного», – заметно смутилась я, припоминая нюансы. Жена кричала так, будто за ней маньяк гнался. Муж рычал, как бешеный, слов не разобрать. Все это под аккомпанемент падающих предметов и детской истерики. Сейчас вроде затихли. Соседка заперлась в ванной. Поначалу муж пытался выломать дверь, да, видать, силенок не хватило. А теперь, опять же, судя по звукам, он бьется башкой о стенку в коридоре. Ходит взад-вперед, слышите? «Ясно, семейная ссора. Они у вас вообще адекватные, благополучные? Пьют или нет?» Обрушил на меня град вопросов долговязый лопоухий сержант. Глаза его приветливые и смеющиеся с интересом уставились на меня. «Ну, гульбанят иногда, чаще по выходным», – задумалась я. «Засиживаются за полночь обычное шумное семейство с двумя отпрысками. До драк пока не доходило. Попсу врубают по утрам, да дети носятся, как боевые единороги. Но чтобы так, не припомню подобного». «Проводите?» – поинтересовался Чумаков. «Да не вопрос, если это необходимо». Не стала упираться я. В тот же момент из ванной раздался надсадный женский крик, и дверь в санузел заскрипела, болтаясь на петлях под градом новых ударов. «А-а-а! Помогите! Пожалуйста, кто-нибудь! Ну хоть кто-то!» Блажила соседка на одной ноте. Истерика ее быстро перешла в плач, а потом в хрип. В ответ послышался злобный вой. Буйный папашка вновь закусил у дела, колотясь изо всех сил в запертую комнату. Изредка он даже поскуливал, как пес, и в звуках этих мне чудилось нетерпение. Ребенок, услышав шум за дверью, снова зарыдал, и работники полиции поспешили наверх вызволять семейство из лап тирана. «Тамбур заперт», – констатировал Старлей и принялся прозванивать соседей в надежде, что хоть кто-то из них окажется дома в будний день. На удивление дверь открыла импозантная незнакомка средних лет. Кутаясь в черный шелковый халатик, она окинула нас недовольным взглядом. «Документики покажете?» Сержант протянул ей служебное удостоверение, и тетка растерянно заморгала. «А это с вами? По какому вопросу?» Рассмотрев меня вдоль и поперек, соседка, преисполненная скепсисом, наклонила в бок крошечную голову. Гладко прилизанные и сине-черные волосы влажно поблескивали в тусклом тамбурном освещении, отчего женщина напоминала мне любопытную галку. «От гражданки Лопухиной поступила жалоба», – начал было сержант, но соседка его перебила. «Не слушайте ее, она наркоманка, бледная вон какая, худющая, вечно укутанная с ног до головы, у подъезда не здоровается, дверь не открывает, а социальная личность. Впервые вас вижу», – нахмурилась я, – «не выдумывайте». «Конечно, впервые», – вскинула брови дама. «Сидишь в заперти, с соседями не здороваешься, не дозвонишься, тебе не достучишься. На собрании жильцов еще ни разу не была». Смерив меня неприязненным взглядом, соседка уставилась на Чумакова. «Я ее опасаюсь, поэтому впущу только милицию, а это пусть за дверью ожидает». «Мутная личность», – произнесла с нажимом неприветливая тетка. «Вдруг сопрет чего?» Ну, снова понеслась душа в рай. Мысленно я приготовилась дать отпор наглой мадам, но неожиданно мне стало смешно. «Хе, с чего бы начать? Это с утра слушает, как убивают вашу соседку», – улыбчиво даже елейно произнесла я. «В то время как вы, поборница морали, дрыхнете и даже не дернулись узнать, что происходит за стенкой. Вдруг людям помощь требуется? Или вы избирательно бдительная?» Тетка в халате попогровела от злости. «А вы вообще знаете, что нужен ордер?» На что Старлей ухмыльнулся и спокойно парировал. «А и вот как раз и нет. Если соседи не откроют, мы просто развернемся и уйдем во свояси, и вы будете до глубокой ночи слушать эти крики». Услышав отповедь участкового, я схватилась за голову. «Меня такие перспективы не устраивают. Заказчик истрепал мне все нервы, у него важный проект горит. А я из-за этих дебилов работать не могу. Сама нафиг эту грешную дверь выломаю, зубами выгрызу, ибо сил моих больше нет». «Стоп, гражданка», – спокойно ответил представитель власти. «Не парите горячку». Он развернулся к соседке и приветливо улыбнулся. Спокойные зеленые глаза украсил лукавый прищур. «Может, вы и цветочки поливаете в соседней квартире? Народ, живущий рядом много лет, частенько такое практикует». «Ну, есть у меня ключики», – насупилась тетка. «А что, ордер-то все равно нужен». «Ну, убьет муж жену, и преступление повиснет на вашей совести», – оскалилась я. «Если этот атавизм у вас, конечно, имеется». «Слова-то какие!» – скривилась бдительная соседка. «Ну ладно, сейчас приду. Здесь обождите», – гаркнула она и скрылась за дверью. Сержант Петренко обреченно вздохнул. «Вот старая горгулья. У нее соседку муж лупашит до кровавых соплей. Она думает лишь о том, чтоб людям насолить». Минут через пять томительного ожидания из-за двери высунулось довольное раскрасневшееся лицо соседки. «Нашла, вот, потом вернете». Брезгливо кинув увесистую связку в широкую ладонь Чумакова, тетка явно ожидала продолжения спектакля. С участливым видом, устроившись на обувной тумбе, она вперилась аккуратно подведенными глазками бусинами прямо в затылок сержанту. Тот уже примостился к массивной соседской двери. «Тихо, только кто-то рыдает, еле слышно», – – отрапортовал Петренко, снова приложив ухо к прохладной металлической створке. «Доставай оружие», – скомандовал Старлей. «Вдруг мужик совсем в невнемозе. И заходим». Он аккуратно повернул ключи в замочной скважине, и дверь со скрипом подалась вперед. Неожиданно, совершенно беззвучно, в темном прогале показалась рука. Следом вывалился ее обладатель. Бледный, со спутанными волосами, он молча накинулся на сержанта и попытался вцепиться зубами в его плечо. Ситуацию спасла лишь форменная куртка. Соседка, как ошпаренная кошка, сорвалась с тумбы и, громко взвизгнув, рванула обратно в квартиру, оставив себе лишь узкую щель для обзора. Чумаков среагировал молниеносно. Подставив мужчине подножку, он резко втолкнул его в прихожую, и тот с грохотом повалился на пол по инерции, продолжая барахтаться, как жук-переросток. Перехватив поудобнее табельное оружие, участковый отдал приказ сержанту. «Доставай наручники, вяжем его, иначе не успокоится». «Тут впору вызывать санитаров, дядя допился до белочки мутанта», – прокряхтел Петренко, шумно сглатывая слюну. Дрожащие ладони тем временем ожесточенно шарили по карманам. Перевернувшись на живот, мужик предпринял неудачную попытку подняться, но окровавленные ладони расползлись в стороны, и он ударился носом о плитку. Не сводя глаз с Чумакова, сосед полз к двери. Медленно. Лицо перекошено гримасой злобы. Из разбитой губы сочится кровь. Руки расползаются в стороны. Движения ломаные и неуклюжие. Промямлил сержант. «Вы видите его глаза?» «Что-то не так». «Остановитесь!» – дрожащим от волнения голосом приказал Старлей мужику, но тот снова не послушался. «Или я стреляю!» «Как вы там, женщина?» – окликнул Петренко жену сумасшедшего. «Мы входим! Только утихомирим вашего благоверного!» Рыдания в ванной прекратились. Всхлипнув еще раз, соседка замолчала. «Вы замечали у него необычное поведение раньше?» Громко и четко спросил ее сержант, шаря ладонью по поясу. Взгляд его полной брезгливости и ужаса застыл на невменяемом мужике, распластавшемся на полу. Пропихнув пальцы в рот, сосед сладострастно причмокивал, размазывая кровь по подбородку, словно дразнил нас. На лице застыла хищная гримаса маньяка. «Никогда он не был таким!» – всхлипнула женщина. «Эдя хороший, спокойный, даже когда выпьет!» Услышав голос женщины, сосед дернулся, выходя из транса, и, вынув ладони с пасти, пополз на полицейских. Несколько торопливых неловких движений, и сержант, наконец, нащупал наручники. Мужик же, казалось, впал в ажиотаж. Хлопая ладонями по стене, он неуверенно поднялся на ноги и молчаливо бросился на Чумакова. С места, без предупреждения. «Да остановитесь вы!» – рявкнул Старлей в лицо Буяну. Но тот среагировал неожиданно, глухо заворчал абсолютно по-собачьи и вцепился зубами в воротник полисмену. Вонючие ладони зашарили по подбородку, Чумакову показалось, что он вот-вот задохнется. Пока сержант неловко приплясывал сзади, пытаясь заломать мужчине руки, участковый ударил драчуна в пах, но тот даже не пикнул. «Эй, да что ты? Ах ты ж урод!» Проявив похвальную прыть, мужик смял в объятия полицейского, и тот всхлипнул от неожиданности. Сильные руки сдавили грудную клетку, и воздух шумно вырвался наружу, лишая Чумакова возможности вдохнуть. Петренко заколошматил мужику в спину, но он и не думал отпускать свою жертву. Лишь сдавил полисмена покрепче, навалился смрадной колодой, зажимая того в простенок. Несколько секунд возни, и тишину квартиры нарушил выстрел. Чумаков вывернулся из лап сумасшедшего и поспешил в общий тамбур, попутно сгребая в охапку обескураженного сержанта. Входная дверь захлопнулась, и Старлей мешком осел на тумбочку. Рука прикрывает лицо. Мучная бледность залила лоб и щеки. Я даже испугалась, что он завалится в обморок. Но законник лишь громко и с чувством выругался. Взбудораженная дракой соседка снова вздрогнула, зябко кутаясь в шелковый халат. «Ну его в задницу! Этот больной только что попытался меня тяпнуть!» В подтверждение своих слов он указал на скулу. Узкая ладонь сползла в сторону, обнажая яркий кровоподтек. «Кажется, не прокусил». Краснота стремительно расползалась по щеке, очерчивая ссадину. «Вы застрелили его?» – хрипло прошептала соседка. «От неожиданности прожал спуск», – покачал головой Чумаков и лихо перевернул фуражку козырьком назад. Выудив из кармана от утюжины белый платок, он приложил его к ранке, скалясь от боли. «Вроде никто не пострадал. Похоже, пуля попала в стену». «Не знаю, хорошо это или плохо», – тихо пробормотала я, и Старлей посмотрел на меня с нескрываемым осуждением. «Спишем на стресс», – нервно захихикал он. «Спешите куда хотите», – присела я на тумбу рядом с Чумаковым. За дверью раздались шаги. Что-то твердое заскребло по металлу, порождая утомительный скрежет. «Ужас!» – соседка прижала ладонь к губам, жадно вглядываясь в лицо Старлея. «Вы же не оставите его так?» «Переведем дыхание», – кивнул сержант. Прислушался и болезненно сморщился. «Как серпом по яйцам». Кинув беглый взгляд в мою сторону, он проглотил конец фразы. «Рискнем еще разок или дождемся подкрепления?» «И так людей нет», – обреченно вздохнул Чумаков. Длинные тонкие пальцы аккуратно сложили платок. «Чего тянуть? Вяжем его вместе на счет три и вызываем неотложку». Попытка номер два по усмирению буйно помешанного наконец увенчалась успехом. Он корчился у стены, все так же безмолвно разглядывая свои худые щиколотки. Голени обмотаны женскими колготками, запястья соседа украшали блестящие, как самовар, наручники. Изо рта торчал цветастый кляп. Все в лучших традициях боевиков. Пока мужчина извивался на полу, пытаясь порвать путы, Старлей двинулся в ванную. «Все кончено. Связали мы вашего папку. Выходите и расскажите подробнее, что произошло. Готовь бумаги, Петренко, надо бы протокол составить». Сочувственно взглянул он на бледного, трясущегося мелкой дрожью сержанта. Пробравшись в квартиру, соседка по тамбуру с ужасом оглядела разрушенную прихожую. В нос тут же ударил тяжелый запах одеколона. Дорогой флакончик валялся на полу. Из трещины сочилась драгоценная жидкость. «Диор, никогда не любила этот парфюм. Сосед в нем только что не купался», – процедила дама, старательно огибая ароматную лужицу. «Пахнет дустом и прелыми яблоками, скажи». «Так, пора и честь знать. Пойду», – промямлила я, ощущая волну дурноты. «Да, тяжелый запах. И в квартире воздух какой-то спертый, мусором несет. Чуете?» «Нет уж», – развернулся к нам участковый, подавая руку заплаканной хозяйке. Та, словно не веря своей удаче, скрючилась на пушистом банном коврике. За ее спиной притаился мальчик лет 9. «Останьтесь ненадолго. Побудете понятыми». Глава 2. Первая волна. Составив протокол, бледный, в конец замученный Старлей попросил у хозяйки стакан воды. «Вы у нас третья за утро с похожей проблемой», – простодушно пожаловался он, устраиваясь в глубоком кресле. Хозяйка, стараясь угодить своему спасителю, потянулась к верхней полке за лучшим бокалом. Шелковистая рука в пижаме сполз до локтя, оголяя хрупкое предплечье. «У вас кровь на руке?» – сморщилась соседка. «Надо бы обработать, вдруг у вашего папки бешенство». «Вы опять за свое. Чего пугаете человека?» – насупился сержант. «Сейчас приедут медики, я скорую вызвал и дурку заодно. Вот прибудут и найдем, кого куда пристроить». «Это вы так прозрачно намекаете, что я невменяемая?» – взвизгнула соседка, всегда готовая ринуться в бой. «Это я намекаю, что мы и без вас прекрасно разберемся», – побагровел лопоухий сержант, но тут же прикусил язык, поймав недовольный взгляд Чумакова. «Да я уже обработалась, пока мы в ванной сидели», – прошелестела потерпевшая и, устало улыбнувшись, протянула Старлею питье. «Кто-нибудь еще желает минералки или чай, кофе?» – приветливо спросила она. Сержант воодушевленно закивал, соседка брезгливо поджала губы. А я просто вежливо отказалась, не кстати вспомнив утренние заметки в сети, отчего неприятный ком подкатил сейчас к горлу. Что-то странное творится в городе, нехорошее. «Надо бы до магазина добраться, обновить запасы или доставку заказать», – подумала я. В доме шаром покати, а время намечается неспокойное. Нужно изловчиться и натаскать побольше ништяков в норку, пока не начались беспорядки и перебои с продовольствием. Не дождавшись приезда скорой, я отпросилась домой, оставив свой номер для экстренной связи. «Придется еще разок-другой заглянуть в отделение», – предупредил меня сержант, шумно отхлебывая душистый чай из кружки. «Так, рядовая процедура дачи показаний». Кивнув по инерции, я попрощалась и совсем уж было собралась сбежать. Но хозяйка абсолютно неожиданно меня сгребла в объятия. «Спасибо вам», – с чувством сжала она мою руку своей холодной ладошкой. «Если бы не вы, один бог знает, как все могло бы закончиться». «Да бросьте», – пролепетала я, пытаясь отстраниться от непрошенных нежностей. «Каждый бы на моем месте, как говорится». «Не каждый», – осекла меня женщина, переводя украдкой обиженный взгляд на соседку. «Не каждый. Если что, знайте, я всегда вам помогу. Вот мой номер». И она протянула мне лаконичную дорогую визитку. «Я юрист, хороший, по уголовным делам». «Надеюсь, до этого не дойдет», – усмехнулась я. «Но вообще спасибо». И, попрощавшись со всеми еще раз, поспешила ускользнуть в коридор. «Провожать не надо». Выйдя в прихожую, я с облегчением выдохнула. Не люблю все эти объятия, благодарности, и каждый раз ощущаю себя максимально неловко. Как говорится, либо у нас отношения, либо вы кот. В противном случае сделайте шаг назад, пожалуйста. Большое спасибо. Дебошир валялся на ковре в гостиной. Заметив меня, он метнул злобный взгляд и засучил ногами, как младенец. Заскулил нетерпеливо, силясь прожевать кляп. Но не тут-то было. Не сумев справиться с любопытством, я приблизилась к нему и тут же в ужасе отшатнулась. Бледная до синевы кожа в сетке сосудов, глаза запали, черная кайма губ растянута цветастым носком, на запястье намотан грязный бинт. Он уже пропитался кровью и набряк, пачкая светлый ковер. Даже будучи накрепко связанным, мужчина не оставил попыток кинуться на человека. Неуклюже перекатываясь со спины на бок, он сполз на плитку и снова зыркнул на меня. Боже правый, его глаза! Этот взгляд, пожалуй, я запомню надолго. Мутный, полный злобы, даже не так. Жажды. Настоящие звериные жажды плоти, будто мысленно он давно уже убил меня и голодает. Возможно, фантазия разыгралась, но даже стоя почти в метре от него, я ощущала, как он буквально расчленяет меня по кусочкам и жрет. Удовольствие то еще скажу я вам. Содрогнувшись, я вернулась на кухню к честной компании. «У вас там задержанный пытается уползти?» – нервно засмеялась я. «Надо бы дверку прикрыть, а то ударится лбом при попытке удрать по лестнице». Выйдя в коридор, стражи закона сгребли мужика в охапку и уложили на диван. Развернули лицом к стене, и тот недовольно закряхтел, пытаясь между делом расцарапать руку сержанта своими грязными обломанными ногтями. «А ну-ка, цыц!» – прикрикнул Петренко на задержанного и проверил его наручники. «Царапается он! Лежи и не рыпайся!» Уже спускаясь домой, я невольно вздрогнула, снова припомнив глаза соседа. Так хищник наблюдает за добычей во время охоты. Неотрывно, не моргая, считывает каждое движение, течение крови в венах, биение сердца в такт пульсации сонной артерии. Ничто не укроется от его цепкого взора. С трудом уняв дрожь, я поковырялась ключом в замочной скважине. На секунду мне показалось, что чей-то липкий взор следит за каждым моим жестом, и мурашки побежали по спине, исчезая на затылке. Прогнав морок, я вошла в квартиру и с облегчением захлопнула за собой тяжелую дверь. «Мой дом, моя крепость». Кот весело метнулся под ноги, всеми силами изображая приветливость, и, помыв руки, я первым делом поплелась на кухню, кормить его прожорливое шерстяное величество. О себе тоже не забыла, сварила крепкий кофе и устроилась с ноутбуком за обеденным столом. Хотя сроки горели, за работу я так и не взялась. Да и заказчик вел себя на удивление миролюбиво. Не названивал яростно с утра пораньше, не забрасывал в мессенджерах сообщениями-справками. Нетипичность происходящего вокруг рождала во мне стойкое ощущение беспокойства. Этакое затишье перед грозой. Великий штиль, заканчивающийся, как правило, бурей столетия. «Если вам кажется, что торнадо не движется», гласит знаменитая американская брошюра по выживанию, «значит, оно идет прямо на вас». Аллегория с лихвой, применимая к моей повседневной жизни, скажу я вам без доли лукавства. Поэтому, поперхнувшись обжигающим кофе, я полностью погрузилась в чтение, забив на уколы не к месту разбушевавшейся совести. В конце концов, у меня моральная травма, и я нуждаюсь в небольшой реабилитации. «Последние новости», – вслух прочла я, по инерции поглаживая взгромоздившегося на коленке кота. «ЧП города Королев. Так, это уже интересно. Вспышка атипичного бешенства. Пожилой алкоголик хладнокровно расправился с соседями. Карантин в психоневрологическом диспансере подмосковного Королева. Ага, бинго. Почитаем. Стационар на улице Богомолова срочно реорганизуют под нужды инфекционной больницы из-за вспышки неизвестного ранее науки вируса бешенства. Ну и дела». По спине моей поползли колки и мурашки. Не хватало еще подцепить бешенство от соседей. Вот за это я и не жалую социум, от него одни проблемы. Кот, понимающе, заглянул мне в глаза и подставил упитанный бок под руку. Внезапно в дверь позвонили. Я по старой отработанной годами привычке притворилась фикусом, но непрошенный гость проявил неслыханную настойчивость. «Я знаю, что вы там», – послышался знакомый голос. «И прекрасно слышу, как работает ваш ноутбук. Пора менять технику, если хотите и дальше притворяться предметом мебели». «Черт!» – нехотя отозвалась я. «Кто там? Добро пожаловать отсюда!» «Это сержант Петренко», – хмыкнул пришелец. «Прибыл по просьбе Чумакова передать вам его личный номер». «Да не стоит», – проблеяла я из-за двери. «Телефончик дежурной части у меня есть. Свой для связи я тоже оставила. Вызовут в отделение, обязательно приду. Куда я денусь?» «Да откройте вы уже, не будьте букой», – поскребся в филенку сержант. «В конце концов, я служитель закона, не съем же я вас с порога, даже не вымыв руки». Без особого энтузиазма, повернув замок, я открыла дверь и уставилась на Петренко. «Чего изволите?» «Издеваетесь?» – прищурился сержант. «Возьмите уже номер на всякий пожарный. Время-то беспокойное. Вы живете одна». «Благодарю», – удивилась я, но клочок бумаги, исписанный убористым почерком, все же взяла. Не стоило так беспокоиться. «Ну, бывайте здоровы», – задорно козырнул сержант и поспешил вернуться на место происшествия. «Если что, звоните. Товарищ старший лейтенант будет рад». «Ну еще бы», – усмехнулась я про себя. «Подкатывает такой командир. Сам постеснялся, так подчиненного отправил отдуваться за себя любимого. А что, удобно». Сложив по инерции бумажку, я кинула ее в лоток с потенциально полезной макулатурой и отправилась на кухню. Второй раз за день допивать застывший, как тундра, кофе. «Итак, на чем же мы остановились?» Пролистав новостную ленту вниз, я опешила. «Пост удален, вот тебе раз дела». «Что это значит?» Вопросительно уставившись на разомлевшего в кресле кота, я рассеянно потрепала его за холку. «Это знак. Хватит откладывать, пора высиживать. Пойду сгоняю в магазин за кормом нам обоим». Май в этом году выдался на редкость холодным, поэтому, натянув кожанку и бейсболку, я решила накинуть поверх еще и капюшон. Вот это я называю убить двух зайцев. И сквозняк не прохватит, и какой-нибудь залетный дурак не прокусит. Закинув на всякий случай в карман шокер, я спустилась по лестнице к подъезду и наткнулась на кареты скорой помощи, перегородившие дорогу к дому. Бабки, как сороки, сгрудились на лавке и что-то живо обсуждали, но я не стала вслушиваться в подробности. Решено. Закупаю долгоиграющих продуктов, сколько смогу унести. Воду и прочие тяжести закажу через приложение. Изобильный обычно сетевой супермаркет встретил меня на удивление пустыми полками. Выживанию русского народа в крови, опыт войны и революции не прошел для нас даром. Вот и я, ощутив первые всплески нестабильности, рванула в магазин затариваться предметами первой необходимости. «Итак, о туалетной бумаге можно забыть», – загибала я мысли на пальцы, «гречку растащили по норам, большие алчные крысы». Отдел бакалеи вынесли подчистую, Лишь порванная пачка дорогих макарон сиротливо валялась на полу. Очевидно, кто-то очень жадный, но не слишком ловкий, переоценил свои силы. Обойдя супермаркет вдоль и поперек, из всего списка я смогла добыть лишь пачку прокладок размера King Size да пару банок никому не нужной морской капусты. Придется топать в дальний магазин, ничего не попишешь. «Что происходит? Народу совсем крышу снесло?» Накинулась я с расспросами на зевавшую одинокую кассиршу с раскрасом индейца. Но дама лишь флегматично пожала плечами. «Да черт их знает! Весь склад с утра пораньше вынесли. Крупы, вода, заморозка, консервы. Даже в первую волну ковид такого не видала. Разгружаем вторую поставку. Вон, видишь?» – указала она пухлым на маникюренным пальчиком за окно. «Ребята носятся. Подождешь полчасика, первой будешь. Забеги пока в кафешку». Поразмыслив, я решила никуда не дергаться, тем более, что до дальнего супермаркета примерно минут 20 хода и есть, а тащить издалека тяжелые сумки зело неприятственно. Открыв приложение такси, я в очередной раз искренне поразилась росту цен и решила на эти деньги побаловать себя пирожным в ближайшей кофейне. Горячо любимая мной забегаловка напротив также встретила меня пустым залом, будто народ целенаправленно попрятался по домам. Удивившись закрытым дверям, я аккуратно постучала ногтем в стекло, привлекая внимание администратора. Знакомая дама на раздаче выученно улыбнулась постоянному клиенту и, отперев дверь, затравленно оглянулась по сторонам. «Проходите, да я запрусь от греха», – тихо проблеяла она. «Сейчас Галина принесет меню. У нас сегодня все как-то суматошно, и это мягко говоря». «Да не насилуйте себя», – отмахнулась я. «Мне, как всегда». «Меню не нужно. Расскажите лучше, что тут у вас происходит. В торговом центре тишина и мусор, как после бомбежки». Дама кивнула и, отправив на кухню заказ, устроилась на соседнем стуле, устало прикрыв лицо рукой. «Не представляете даже», – почти что всхлипнула она. «Сегодня увезли от нас какого-то сумасшедшего, на силу отбились. Охраннику наложили 5 швов. Мы так перепугались с девчонками. Их я отпустила домой, а сама осталась... «Кто же будет работать?» – всплеснула руками дама. «В первую и вторую волну не прогорели, а теперь сам Бог велел. Шутка ли? Людей грызут среди бела дня». «Хотите сказать, что ваш сумасшедший просто ворвался сюда и покусал посетителей?» «Ну, не совсем», – смутилась администратор. «Зашел он как раз спокойно, но выглядел как-то потрепанно. Как бомж, простите». Охранник вежливо попросил его покинуть заведение, чтобы тот своим видом и запахом не смущал гостей. В ответ мужчина какое-то время покачался в ступоре, глядя в одну точку, а затем стремительно впал в ярость и набросился на Гошу. Тот его оттолкнул. Мужик упал на посетителя и неожиданно вцепился тому в лицо. Кровище было, как в фильме ужасов. Поднялась паника, народ стал срываться с мест, образовалась давка у выхода. «Многие удрали, не заплатив. И мне ли их судить? Ведь сцена выглядела отвратно. Посетитель орет, отпихивает сумасшедшего. Тот, как робот, прет на него, а у самого глаза бешеные», – всхлипнула дама, промокая салфеткой веки. Отправившись от первого шока, на выручку пришел охранник. Захватил дебошира сзади и применил удушающий. Мужик осел на пол. А когда Гоша попытался связать его скатертью, извернулся, как уж, и вцепился охраннику в руку. 2 пальца откусил. Можете представить? И пока Георгий корчился, зажимая рану, этот хулиган-каннибал просто сбежал. Выскочил, как сайгак на улицу, распугивая посетителей. И все, поминай, как звали. Какой-то идиот, господи, прости, снимал эту сцену на видео. Совсем у людей руля нет». «Возможно, вы даже отыщете ее в сети, если станет любопытно». «Даже не знаю», – отхлебнула я капучино, снимая пенку с губы. «А дальше что?» «Дальше?» – очнулась админ. «Я вызвала скорую. Пострадавших увезли в ближайший травмпункт. С тех пор Гоша на связь не выходил. Мы все тут хорошенько помыли, убрали беспорядок и заперли дверь. Открываем лишь по вменяемой просьбе». Если все и дальше пойдет такими темпами, придется закрыть кафе, распустить девочек. Я в шоке. И новости в сети, все как на подбор. Криминал на криминале. Мимо постоянно носится скорая. Сирена уши в кровь разодрала. Знакомая фельдшер забегала утром в кафе. так вся серая от усталости. Говорит, вторые сутки на ногах. Людей не хватает. У персонала паника». «Надо думать», — вздохнула я. «Что же будет?» «А у меня, кстати, сын дома один. Их сегодня из школы отпустили пораньше. Завуч напала на ученика. Просто средь бела дня, представляете? Она его отчитывала за поведение, а парень далеко не промах, хулиган еще тот. Взял и послал тетку прямо по матушке. Ну, та и взбесилась, заломала его, прижала к стене и вцепилась зубами в ухо. Молча, без предупреждения». «У меня просто волосы дыбом встают от ваших новостей», — только и сумела выдавить я. Залпом допив кофе, я буквально молниеносно проглотила легкий бисквит. Засиживаться в кафе желания совсем не осталось. Похоже, я становлюсь параноиком. Это повод для внеплановой сессии с моим психологом. «Оплачу по карте», — ринулась я к терминалу, как только заметила ажиотаж в супермаркете. Стайки людей потихоньку стекались в отдел бакалеи, будто караулили, пока продавцы разложат по полкам столь вожделенные крупы. Тучная старушка с необъятной тележкой-инвалидкой, не глядя, сбрасывала в нее тушенку с высоких полок. «Однако прокладками и водорослями сыт не будешь», — с грустью подумала я, наблюдая, как бодрая бабуся переходит в отдел с кашами. «Надо бы поторопиться». Распрощавшись с приветливой админшей, я, оставив ей чаевые, и с тяжелым сердцем поспешила на охоту за продуктовым мамонтом. Натянув капюшон поглубже в попытке защитить лицо от насильственного обгладывания, я бодро схватила тележку и потрусила по залу. Немного свежих овощей и фруктов, семечки, орехи, шоколад, любимая яичная лапша в большом количестве, несколько пачек гречки, пару упаковок пропаренного риса. Далее в тележку отправились горох на суп, несколько банок питательной фасоли, кетчуп и сладкая кукуруза. Поразмыслив немного, я добавила к ним непривычные для меня бомж-пакеты и быстрые супы. Пусть просто будут, мало ли, как жизнь сложится. Легкие сушеные грибы, сублимированные куски вяленого бекона и еще многое из того, что можно хранить без холодильника. Не забыла я также про спички, соль и свечи. Невесть, откуда появившаяся туалетная бумага, тоже прибавила мне решимости затарить до отказа свое хомячье логово. Стараясь людей, я пробралась в отдел заморозки и набрала там рыбы, ягод и овощей, ровно столько, сколько могла бы съесть за месяц. «Одну курицу приготовлю сегодня, другую разделу и заморожу», – подумала я. «Мясные и рыбные консервы тоже не будут лишними». В отделе с консервацией оказалось неожиданно многолюдно, и, подавив кратковременную вспышку паники, я тоже вступила в неравную борьбу за свою банку сайры. Народ бесновался так, будто Новый год настал на полгода раньше, загружая тележки под завязку едой и хозяйственными товарами. Получив болезненный удар в голень, я оглянулась и увидела всю ту же бабулю с котомкой на колесах. Зависнув напротив полки с соленьями, она мерно покачивалась из стороны в сторону. Выцветшие глаза уставились в одну точку. Вид ее совсем не внушал мне доверия. И, захватив по дороге пару мешков кошачьего корма, я поспешила ретироваться в направлении касс. Незнакомая молоденькая кассирша быстро выбила чек, с усталостью поглядывая на огромную очередь, пристроившуюся за мной. Чувствуя, как толпа сзади напирает, я искренне подумала: «Нафиг, закажу остальное доставкой. С меня на сегодня хватит приключений». Наскоро набрав продукты в рюкзак, я ринулась к выходу, как вдруг услышала истошный женский крик, переходящий в рыдание и ругань. Слишком шустро для пенсионерки, вылетев из отдела с консервами, бабка бросила тележку и, самозабвенно крича, погналась за тучной продавщицей. Та зажимала на бегу кровоточащую руку. «Все, баста, карапузики», — мелькнуло у меня в мозгу. И, развернувшись, не глядя, я поспешила к выходу, опасаясь быть затоптанной. Глава третья. Звуки паники. Выскочив из магазина на улицу, я энергично завертела головой, оценивая обстановку. Итак, проход свободен, лишь пара старушек в полуметре от меня идут неспешно, болтают, выглядят вменяемо. А чуть подальше в скверике паренек развалился на лавочке. Бледный, неопрятный, одет не по погоде, рюкзак бросил прямо на землю, рассматривает из-под лобья прохожих. То ли бомж, то ли больной, издалека не разобрать. «Нет, туда не пойду, хоть стреляйте в меня. Чуйка орет, что нарвусь. Придется искать другой путь. В сквере сейчас небезопасно. Замкнутая территория за высоким забором. Так погонится за кем сумасшедший, не спрятаться, не удрать толком. К слову, бабуля из супермаркета передвигалась крайне бодро, как молодая. А я, говоря откровенно, совсем не рассчитываю на собственные ноги. Последний раз бегала 100-метровку на скорость в третьем классе, а потом вплоть до выпуска просидела на скамейке запасных. Так что в моем случае спасет лишь торжество разума над плотью». Автоматические двери магазина шумно распахнулись, и сердце мое мгновенно рухнуло в пятки. Народ, почуяв жареное, повалил во все стороны, наполняя переулок возбужденным гулом. «Нечего ловить ворон», – одернула я себя, засмотревшись на суматоху. «Пока не затоптали, надо валить». И, лавируя в толпе, бодро обогнула сквер по короткой дуге. Первые люди, ринувшись напрямки, уже поравнялись со странным парнем. Высокий мужчина в балоньевой куртке остановился, пытаясь расспросить беднягу о самочувствии. Но тот окончательно впал в летаргию. Не найдя опоры, парнишка завалился на бок, глаза закрыты, плечи изредка подрагивают, на лице застыла жуткая бесноватая улыбка. Мышцы спазмировало, и породистое бледное лицо превратилось в восковую маску. Почуяв неладное, мужик отпрянул. Перекрестившись свободной рукой, перехватил поудобнее сумку и поспешил удрать на безопасное расстояние. А парень, до сих пор хранивший неподвижность, медленно поднялся на ноги и, оставив рюкзак у лавки, нетвердой походкой заковылял навстречу толпе. Глаза его выражали абсолютное безразличие. Ненормальная улыбка сползла, а сердобольный мужик, изредка оглядываясь на жуткого провожатого, прибавил скорости, чуть слышно подбадривая отставшую жену. «Вам плохо?» – взяла паренька под руку пожилая женщина. Глаза ее выражали неподдельное беспокойство. Не дав ответа, парень развернулся, шатко и разнузданно, как пьяница. Оказавшись с ним лицом к лицу, дама заподозрила худое и шагнула назад, но не успела. С необыкновенной ловкостью щуплый незнакомец схватил ее за плечи и резко притянул к себе, будто хотел поцеловать. Секундная борьба, и женщина истошно закричала. Ярко-зеленый кашемир ее пальто пошел неопрятными бурыми пятнами. От неожиданности и боли дама заплакала и забилась, пытаясь вырваться из медвежьих объятий сумасшедшего. А паренек вдруг затрясся, как от безумного хохота, и лишь сильнее сомкнул руки, не давая своей жертве ускользнуть. Люди, наблюдавшие сцену вблизи, попытались разнять их. Мужчина с тяжелой сумкой оставил ношу жене и, невзирая на протесты супруги, ринулся вызволять незнакомку. Ударив парня под колено, он оттащил его назад и завалил на асфальт. Женщина, выпав из лап своего мучителя, тряпичной куклой осела на землю. С досады кинув сумки, спутница мужчины бросилась к нему, что-то жарко крича на ходу. Очевидно, уговаривала не ввязываться, в то время как остальные просто спешили мимо. Кто-то оглядывался, но большинство, как и я, приняли решение не подставляться. Невменяемый парень, лежа на асфальте с куском плоти во рту, провожал глазами прохожих. Ярость сменила безволие. Изредка он пытался схватить кого-нибудь за ногу, но делал это вяло. Все его внимание занимала дама в зеленом. Незнакомка тихо рыдала, зажимая ладонью рану. Воротник пальто насквозь пропитался кровью. «Кто-нибудь?» – невнятно промямлила она, и в уголке ее губ надулся алый пузырь. «Вызовите скорую, пожалуйста, помогите!» «Все, достаточно!» – на грани паники подумала я, отворачиваясь. Внезапно накатившая тошнота встала масляным комом в груди, противно перекатываясь в такт шагам. Преодолев последние метры до дома почти бегом, я мчалась, не оборачиваясь, пока у подъезда не налетела на что-то большое и мягкое. «Опять вы!» – болезненно потеряв плечо, удивился Чумаков. «Еще и бодаетесь!» «Там, в сквере, напротив женщину покусали, нужно туда спасать ее!» Руки исступленно зашарили по карманам в поисках смартфона. «Она там кровью истекает, этот сумасшедший, наверное, уже встал и бегает по парку. И бабка в супермаркете, она...» Она кассиршу погрызла!» Тут я сдалась, и слезы потекли в три ручья, снимая многочасовое напряжение этого странного, по всем параметрам непривычного для меня утра. «Варвара Захаровна», – встряхнул меня Чумаков, – «возьмите себя в руки, вы же большая девочка, ревете, как шестилетка». «Там люди эти», – только и смогла выдавить я. «Опасно!» «Давайте, шуруйте домой, запритесь на все замки. Сержант вас проводит». Чумаков стащил с меня неподъемный рюкзак и вручил мою ношу ничего не подозревающему Петренко. «А я пока сам дам отмашку патрульным и скорой». Ощущая полнейшее опустошение, я покорно кивнула и, усилием воли подавив накрывшую меня волну истерики, поплелась по лестнице вслед за шустрым сержантом. Выдав Петренко ключи от тамбура, я бессиленно привалилась к стене подъезда. Обшарпанная штукатурка грязно-розового цвета напоминала шлепки мороженого, размазанного по тарелке. От мысли о еде меня снова затошнило. «Испачкаетесь», – участливо вздохнул сержант, гремя увесистой связкой. Войдя, наконец, в тамбур, который, кстати, никогда прежде не закрывался днем на ключ, я прислушалась. У соседа напротив, как всегда, орет телевизор. Дверь смежная с моей слегка приоткрыта. В квартире тихо. «Может, собираются куда? Не делились они с вами планами?» – напрягся сержант. «Да мы и не общаемся толком», – прошептала я, вглядываясь в темноту. «Ну, давайте поскорее уйдем из тамбура». «Один я туда соваться боюсь», – честно признался страж порядка. «Сейчас от народа любой подлости ожидать можно, да и не по протоколу это». «Может, в магазин побежали, как все?» – пожала плечами я, забираю у Петренко связку с ключами. «Пойду за ребятами сбегаю», – предупредил сержант и бодро потрусил вниз по лестнице. «А вы запритесь пока и никуда не выходите, особенно если услышите подозрительные звуки. Тамбур не закрывайте, а то мы к вам, если что, не прорвемся». Не с первого раза, отворив входную дверь, я нехотя скинула тяжелую кожанку, даже не заставляя себя повесить вещи в шкаф. «Алиса, включи сетевое радио», – крикнула я на ходу, избавляясь от увесистых берцев. Квартиру наполнил приятный баритон любимого диджея. «С вами независимое радио Подмосковья. Срочные новости. Институт Склифосовского временно не принимает новых пациентов. Койки переполнены из-за вспышки неизвестного вирусного заболевания, заставляющего людей калечить друг друга. Что это? Новая эпидемия? Власти пока не дают официальных комментариев, но мэр Москвы не исключает введение карантинных мер. В то время как наш независимый эксперт, имя которого мы не можем разглашать в целях его же безопасности, призывает к введению в стране чрезвычайного положения. Если вы это слушаете, запритесь дома, позаботьтесь о безопасности и пропитании своих престарелых родственников. Избегайте места с большим скоплением людей и ждите дальнейших официальных инструкций от представителей власти». В тамбуре что-то зашуршало, и я припала к глазку, убавив звук колонок. «Давай, Саня, заходим», – пробормотал незнакомый полицейский. Петренко помаячил на пороге с минуту, прислушался и, перекрестившись, шагнул в темноту квартиры. Кот, разбуженный чужаками за дверью, вылез из-за дивана и принес мне в подарок увесистый клок пыли. «Мяу!» Изогнув свой хвост знаком вопроса, он потерся о ногу, оставляя на штанине волосатый след. «Согласна, дорогой, пора помыть за диваном», – улыбнулась я коту и почесала его за ухом. Разобрав сумки, первонаперво я решила разделать курицу. Негоже пропадать такому прекрасному мясу. В тамбуре стояла тишина, поэтому, расслабившись, я вновь прибавила радио. «Почему власти так долго скрывали локальную вспышку бешенства в подмосковном Королеве?» К баритону диктора прибавился еще один голос, теперь уже женский. «Какие выгоды преследовало правительство, настаивая на производстве апробации на простых гражданах нашумевшей вакцины? И не могла ли она привести к стихийному возрастанию агрессии среди местного населения? У нас есть нестабильное лекарство, и оно напрямую воздействует на иммунную систему носителя. Опыт клинических испытаний оказался крайне коротким. С этим трудно спорить. И генномодифицированная вакцина, сляпанная на коленке, всем нам в итоге вышла боком. К слову об агрессии. Все мы, наверное, сталкивались с волной негатива в интернете со стороны граждан, столь яростно выступающих за прививки. Голос девушки сорвался, послышался неприятный свистящий гул, будто у нее выхватили микрофон. «Да бросьте, не несите вы в массы этот бред сивой кобылы!» Возмущенно зашипел в петличку пожилой мужчина. «Вас хлебом не корми, дай раздуть любую мелочь и выставить ее антинародным заговором, конспирологи чертовы! Да в советские времена такие, как вы, и пикнуть бы побоялись в сторону правительства! Сажать вас надо к ядрене фени и в тюрьме насильственно вакцинировать!» Припечатал безымянный оратор. «О нет, очередного спора о том, как краше себя угробить, я не выдержу. Алиса, включи короля и шута». «Включаю короля и шута», – послышался приветливый голос звукового ассистента. «Так-то лучше», – похвалила я Алису. «Спасибо, ты спасла мою психику». Наскоро распределив припасы, я решила пообедать. Тем более, что время уже давно подкатывало к полудню, а у меня с утра во рту не было ни крошки, не считая целой цистерны кофе, отчего мой желудок теперь жалобно ныл, призывая хозяйку сжалиться. «Что ж, если не злоупотреблять, пару месяцев на этом наборе протянуть можно», – удовлетворенно фыркнула я, закрывая кухонный шкаф. «Самоизолируюсь, лично меня долго упрашивать не надо. Гулять будем на балконе, без надобности на улицу ни ногой. Осталось заказать воды доставкой, и можно держать оборону», – успокоила я кота. Альф, растянувшись на плитке, влюбленно смотрел на остатки куриной грудки. «Нет, дорогой птица, мне тебе корм», – почесала я за ухом шерстяного компаньона. От обедов я пошарила в приложениях, прикупив еще еды и наполнителя коту. Себе воды, сока, консервированных фруктов, сахара, шпрот и зерновых хлебцев, о которых я напрочь забыла в суматохе. Немного поработав для очистки совести, я снова вышла в интернет поглазеть, что в мире происходит. «Происшествие в гипермаркете «Мегаполис», город Электросталь», ввела я запрос в поисковую строку. Ничего. Перефразировала. Снова болт. «Культурно-историческая ценность городов Подмосковья мне не нужна», сжала я губы, обижаясь на непонятливый тиндекс. «Значит, не судьба. Это знак сделать наконец-то что-то полезное, а не новости скроулить». Раздосадованная неудачей, я решила занять руки уборкой. В самом ее разгаре мобильный ожил, напугав меня до чертиков. «Вас беспокоит служба доставки», – прощебетал приветливый девичий голос на той стороне. «К сожалению, ваш заказ задерживается на дорогах, затор», – вздохнула диспетчер. «Но мы доставим вам продукты в максимально возможные сроки. Благодарим за понимание». Положив трубку, я заметно расстроилась. Не стоило грешить излишним оптимизмом, оплачивая покупки заранее, раз на улицах города творится такая жесть. Углубившись в размышления, как жить дальше, я не заметила, как подошла к входной двери. Прислушалась. Тишина. Вода шумит в трубах, значит, все же пошел дождь. У мусоропровода кто-то топчется, тихо переминаясь с ноги на ногу. В тапочках или босой. В любом случае, это не предвещает ничего хорошего. Неожиданно дверь тамбура скрипнула, и в темной щели показалась тонкая рука, перевязанная бинтом. Окровавленная ткань неприятно поблескивала, мокрая рана, нехорошая. Вокруг расползлось синюшное пятно. «Вот черт!» – сердце испуганной птахой затрепетало в горле. «Соберись же, ссыкло!» – разозлилась я на себя. «Дверь заперта, ты в безопасности!» Вслед за рукой в тамбур пролезла хрупкая девичья фигурка в махровом халате. Лицо прикрыто спутанными волосами. Шаткой походкой, приблизившись к моей квартире, она неожиданно осмысленно постучала. «Эй, есть кто дома?» Слабым голосом спросила девушка, откинув со лба прядь, и я с трудом узнала в незваной гости соседку сверху. «Ира?» – изумленно спросила я, не решаясь открыть дверь. Уж слишком болезненно она выглядела в тусклом тамбурном свете. Белесые губы, бледное лицо... Шея напротив покрыта красными пятнами. «Ага», – почти прошептала соседка, остервенела, скребя бордовый волдырь на запястье. «Похоже, кирдык мне скоро, Варь. Откроешь, поговорить надо». «Прости, но нет», – испугалась я. «Тебя укусили». «Боишься?» – простодушно спросила соседка. «Теперь ты тоже потенциальный источник инфекции», – покачала головой я. «Не будем рисковать». Ирина засмеялась, обессиленно осев на пластиковый коврик. «Сама знаю», – хрипло сказала она. Ее острое плечико уперлось в обувную полку, сил держать спину у соседки не осталось. «Поэтому и пришла. У меня там сын дома. Я тебя сейчас попрошу, а ты пообещай, что не проигнорируешь». «Попытаюсь», — честно ответила я. «Хоть ты и не открываешь, но в душе я верю, что ты добрая девчонка», — проскрипела Ира, переходя на шепот. «Сейчас я уйду, посижу немного во дворе на воздухе. Жарко мне, тело прямо огнем горит. У Эди так же было. Метался, метался, а под утро совсем с катушек съехал». «Да брось», — попыталась я успокоить соседку. «Это совсем не обязательно, может, отпустит». «Не лги мне», — повысила голос она. «Не вздумай. Прошу тебя только об одном. Поднимись к Мишке. Я ему строго-настрого приказала запереться и никому не открывать, особенно мне. Оставила твой мобильный. Сказала ему, что тетя Варя придет и заберет, если я не вернусь. Визитка у тебя есть. Не бросишь его?» С надеждой прохрипела соседка, и голос ее совсем сорвался. «Ему всего 8. Так себе возраст, чтобы стать самостоятельным». «Я тебе скорую вызову. Не падай духом раньше времени», — подбодрила Иру я. «Да срала я с горки на твою скорую!» Разгневалась вдруг женщина и, покачавшись несколько долгих секунд у двери, завизжала так, что уши заложила. Кот, задремавший на пуфе в прихожей, сорвался с насиженной точки и поспешил укрыться за диваном. От апатии соседки не осталось и следа. Вскочив на ноги, она забилась и захохотала, как сумасшедшая, крутясь волчком вокруг своей оси и стуча попутно в другие двери. Халат ее распахнулся, обнажая подтянутую фигуру в дорогом белье. «Выходите все! Скорее!» – веселилась она. «Устроим праздник! Подохли, что ли, скучные сволочи!» Поковырявшись в импровизированной визитнице, я выудила оттуда бумажку с номером участкового. «Чумаков», – прозвучало на том конце. «Это Варя», – повысила я голос, пытаясь перекричать беснующуюся за дверью соседку. «У меня тут Ира, юрист, за дверью совсем перегорает. Ну, помните, утреннее с ребенком и укусом», – не без надежды прокричала я. «Машин не хватает», – пожевал губу Старлей. «Вы в безопасности?» «Абсолютно», – заверила я. «А сын Ирины?» – пролаял Чумаков в трубку, старательно перекрикивая звуки чьей-то истерики. «Относительно. Она ушла из квартиры, находясь в сознании. Наказала мальчишке никому, кроме меня, не открывать». «Отлично», – заорал Чумаков. «Что-нибудь придумаем. Отбой!» И бросил трубку. «Что за дела там у них творятся? Где он?» Все смешалось в доме Облонских. Не кстати всплыла в сознании цитата классика. Выудив из кипы визиток номер Иры, я набрала его в надежде услышать голос парнишки. Гудок, другой, третий, десятый. «Ну давай же, неужели удрал вслед за мамкой?» – с досадой прошептала я. «Алло!» – наконец послышался звонкий детский голос. «Слава тебе, Господи!» – с облегчением выпалила я. «Это Варя, соседка снизу. У тебя все в порядке?» «Да, я в PlayStation играю», – отчитался бесхитростный паренек. «Отлично. Никуда не ходи, никому не открывай. Мама приболела. Так же, как и отец сегодня. Я ей сейчас вызову скорую, ее госпитализируют. За тобой приду в течение дня. Сначала позвоню», – пообещала я. «Если будет страшно, набирай этот номер. Сам никуда не ходи». «Чего молчишь?» – удивилась я гробовой тишине. «Я киваю», – шмыгнул пацан. «Мама же не вернется, да? Они обе с папкой зомбанулись». «Не исключено», – не стала я обманывать парня. «Но и не стопроцентно. Ты, главное, сиди тихо, как мышь, и жди меня. В подъезде сейчас неспокойно. Но как только кипиш утихнет, я тебя заберу». «И Жужу», – всхлипнул мальчик. «Какую Жужу?» – напряглась я. «Собаку нашу», – пояснил Миша. «У вас еще и собака имеется. Вот это новости». «Ну и ее не оставим на произвол судьбы», – нервно рассмеявшись, пообещала я ребенку. Глава 4. Крайние меры. Положив трубку, я крепко призадумалась, что делать с Ирой, самозабвенно громящий подъезд. Даже сквозь толстую металлическую дверь я слышала ее вопли, каждый раз содрогаясь от нового удара. Оставлять все как есть категорически нельзя, слишком много рисков. Не все листают новости в сети, а официальные СМИ молчат о масштабах трагедии. Чумаков с Петренко на выезде, в городе и так забот хватает. Не надеясь на успех, я набрала номер дежурной части. Короткие гудки, что, в общем-то, максимально предсказуемо. Попытав удачу несколько раз кряду, я смирилась с поражением и решила поменять стратегию. «Попробовать, что ли, раздобыть номерок Петренко?» – размышляла я вслух. «Не так давно сержант был в соседней квартире, и я не заметила, как он оттуда вышел. Возможно, наряд милиции до сих пор дежурит у подъезда». Кот, оседлав подлокотник дивана, смирил меня презрительным взором. Мол, чего тут думать, все и так понятно. Вновь набрав Чумакова, я долго висела на линии, ожидая ответа. Да видно, не судьба, значит, отвлекать его не стоит. Раздосадованной неудачей я бросилась к окну. Всего второй этаж, есть все шансы докричаться, если полиция не уехала. Процедура сбора показаний – дело длительное, пока обойдут всех соседей, составят протоколы, а водитель наверняка скучает в машине. Открыв окошко, я выглянула во двор. Бдительные старушки попрятались по домам. Чумаков сумел убедить их не искушать судьбу своими посиделками. Детская площадка необычно пуста, только местный оплот стабильности. Алкаш дядя Жека устроился на качелях с толстенной книгой в руках, обернутой в красную суперобложку. «Отлично, милицейский Бобик на месте». Потоптавшись немного, превозмогая стеснение, я, что есть мочи, заорала в окно. «Милиция! Эй, ау! Помогите!» Вздрогнув, дядь Женя вскочил на ноги и тут же, не удержав вертикального положения, свалился на землю, болезненно застонав. Понятно, ситуация вполне рядовая. В удачные дни уже к 2 часам он способен так наколдыриться, что мать родную не узнает. А еще говорят, что русские стали меньше читать. Ну вот врут же, сволочи, врубая на полную глаз антироссийской пропаганды. Ведь даже в состоянии близкому к летаргическому книголюб Евгений, в прошлом литературовед и филолог по образованию, не устраивает пьяных дебошей, не ругается матом на соседских детей, а просто устраивается на качелях и мирно погружается в чтение. Да, у нас полстраны не меньше из таких вот Жек состоит. «Дядь Жень, здравствуй!» – снова крикнула я. Не вставая, алкоголик неистово завертел головой, как филин. «Это Варя, я наверху!» Снова предприняла я попытку установить связь. «Позови милиционера, будь добр!» Подняв голову вверх, Жека долго смотрел на меня бессмысленным грустным взором, а затем, издав мощный неприличный звук, упал навзничь и захрипел. «Милиция!» Снова заорала я, не жалея горла. «Тут человеку плохо, кто-нибудь!» Не сразу, но все же мои попытки увенчались успехом. Из Бобика вылез толстый парень с бутербродом в руках и, задрав голову вверх, смерил меня осуждающим взглядом. «Ну что вы так визжите, гражданка?» Лениво протянул он и откусил от бутерброда. «Во-первых, милиции у нас давненько в России нет. Если хотите помощи, зовите полицейских». «А во-вторых, у меня обед», – припечатал он. 10 минут, ваше дело не потерпит, или вас там насилуют впятером?» «Потерпит», – пропустив мимо ушей пошлость, я проявила миролюбие. «Но там в подъезде беснуется сейчас абсолютно невменяемая тетка. Пройдет 5 минут, и она нападет на школьника или покусает пенсионера. Надо бы утихомирить ее», – призвала я полицейского к исполнению его прямых обязанностей. «Звоните в дежурную часть», – махнул рукой страж порядка. «Я шофер». Прожевав исполинский шмат колбасы, он залез в машину и выудил оттуда запотевшую бутылку колы. «Чё я один с ней сделаю? Она ж меня покусает». «А может, позовете Петренко с Чумаковым себе в помощь?» – вынула я последний козырь. «Не-е-е», – промямлил законник с набитым ртом. «Они на оперативном задании. Для непонятливых, снова повторяю, все вопросы в дежурную часть». «Но там никто не отвечает», – выкрикнула я, приходя в отчаяние. а ваш первостепенный долг – защита мирного населения». Надавила я на больное, но колобок не поддался. «Нет, гражданочка, увольте, у меня жена и дети. Я еще пожить хочу с полным комплектом конечностей, так что адьос», – спокойно возразил мне жертрест и, прибавив звук магнитолы, скрылся в машине, захлопнув за собой дверь. «А черт!» – раздраженно крикнула я и с силой закрыла оконную раму. «Бегемот ленивый, гражданочка, увольте!» – передразнила я его манеру разговаривать. «И что теперь делать?» – уставилась я на кота. «Внимание, вопрос к знатокам. Нужно ли предупредить курьерскую службу, что в подъезде носится бесноватая женщина? Или я одна страдаю навязчивым комплексом спасителя?» Найдя в приложении нужный номер, я перезвонила диспетчеру. «Доброго дня. Вас беспокоит заказчик с Советской. Номер заказа 1317. У нас тут вдруг ЧП произошло. В подъезде носится сумасшедшая. Нападает на прохожих. Представляете? Может, повременим с приездом курьера, и я перезвоню вам, как только санитары ее заберут». «Вы прикалываетесь?» – усмехнулась девица на том конце. «Да нет, я серьезно». Попытавшись придать голосу твердость, я запнулась. «Она представляет реальную опасность, понимаете? Погрызет она вашего курьера». Понизив голос максимально доверительно, почти на грани отчаяния, залепетала я. «Но вы еще скажите, что у вас в подъезде бродит зомби». Неприкрыто рассмеялась диспетчер. «Откуда вы вообще такие беретесь? Вот не смешно, пранкеры хреновы. На работу устройся, чтоб дурью не маяться». Перешла на крик девушка и повесила трубку. «М-да, похоже, задача курьера всерьез усложняется. Ситуация как с коронавирусом годом ранее. Вы можете верить в нашествие зомби или отрицать его, но столкнуться с ними вам все равно придется». «Итак, последний шанс. Возможно, курьер позвонит в домофон, прежде чем подняться в квартиру». Я выглянула на улицу и в сотый раз за день грязно выругалась. Дверь в подъезд, открытая настежь, скребла по гранитным плитам крыльца, но от полного закрытия ее удерживал огромный булыжник, любовно положенный соседкой с первого этажа Маргаритой Степановной, бодрой дамочкой неопределенного возраста с патологической частотой, теряющей ключи от дома. «Никогда не было, и вот опять!» – закатила я глаза. «Сколько раз соседи пугали Марго, что когда-нибудь речь пойдет о человеческой жизни. Правда, тогда они имели в виду вора-рецидивиста, ну, в крайнем случае, маньяка-извращенца, но никак уж не зомби, охочек до человеческой плоти». Не спуская глаз с крыльца, я оперлась на скрипучий подоконник, ощущая полнейшее опустошение и безысходность. Неожиданно с мощным ударом дверь распахнулась, буквально съезжая с петель, и на крыльце показалась Ира. Босая, грязная, она совсем утратила человеческий облик. Волосы всклокочены, халат съехал с плеч и теперь болтается на одном рукаве. На лице запеклась кровь. А в руках зажата меховая шапка или шиньон. Издалека так сразу не скажешь, что именно. Присмотревшись внимательнее, я подавила желудочный спазм. «Это что, кусок скальпа?» Поднеся добычу к носу, Ирина внимательно ее обнюхала. При этом лицо соседки оставалось абсолютно бесстрастным, пока она не заметила дядю Женю, что мирно почивал пьяным сном у качелей и не планировал стать обедом. «Дядь Жень!» – заорала я, что есть сил. «Просыпайтесь! Эй, вставай! Валька пить зовет!» – применила я запрещенный прием. «Мужики в детском садике без тебя разливают!» Безрезультатно. Лишь Ира, услышав мой крик, подняла глаза вверх и, заправив кусок скальпа за лифчик, замахала руками, изображая хватательные движения. «Ну, хоть так». Я с силой забарабанила по оконной раме, привлекая внимание соседки. «Нужно спасать дядьку, пока она не очухалась. Хорошо, что тот лежит мешком, как ветошь, не выдавая в себе живое создание. Может, и пронесет нелегкое». Девушка подпрыгивала на месте, ворча как рысь. «Эй!» – снова закричала я, поражаясь, насколько злобная гримаса застыла на ее прелестном личике. «Ирина! Ира! Как настроение?» Перестав скакать, она зарычала, прожигая меня взглядом, полным необоснованной ненависти. На свою беду дядь Женя мощно всхрапнул и, прикрыв лицо ладошкой, попытался задрать ногу на качели. К Конструкция, разумеется, загремела, а дядькина конечность сорвалась с сиденья, ударившись о землю, отчего он болезненно закряхтел во сне. От Иры его акробатические этюды также не укрылись, поэтому, развернув голову почти на 180 градусов, она потянула носом и уверенной, но какой-то ломаной походкой пошла в сторону Жеки. «Надо срочно отвлечь ее, но как?» – пульсировала в мозгу на грани с паникой. «Дядька, конечно, алкаш, без детей и семьи, но мне ли его осуждать? Не отнимать же теперь у Жеки единственный шанс на спасение. В конце концов, он добрый малый, пусть и слегка маргинальный. Вел богемную жизнь в юности, пристрастился к водке, слетел с работы, сам не заметил, как стал запойным. В редкие дни просветления, навсегда завязывая с выпивкой, он начинает творить добрые дела направо и налево. Ходит в магазин одиноким бабулькам, подкармливает бродячих животных, даже когда у самого нет денег на хлеб. Спопрошайничает пирожок у бабы Нюры и с местным бездомным котом его разделит. А однажды на заре карьеры фрилансера, когда есть вообще было нечего, видя мой синюшный вид, дядь Женя втюхал мне 200 рублей, прибереженные с вечера на водку. «Ну, не нажрусь я сегодня, с кем не бывает», – подмигнул он мне. И уже через час, настреляв монету супермаркета, надрался так, что полночи гульбанил под окнами, вслух цитируя Бродского. Смеялся, плакал, скрипел качелями. Концерт устроил еще тот. Вспомнив о дяде Жене только самое хорошее, я заорала с удвоенным рвением, изо всех сил отвлекая внимание зомбососедки от несчастного алкаша. «Че ты орешь?» Из окна на первом этаже высунулась огненно-рыжая шевелюра Маргариты Степановны. «У меня послеобеденный сон. Теперь из-за тебя морщины пойдут», – капризно вздохнула она. «Ах, простите, извините», – откровенно издевательски оскалилась я. «Кто опять оставил дверь настежь? А теперь Ира», – указала я на соседку, медитирующую подъезда с пластом скальпа у самого сердца. «Сожрет дядь Женю и не подавится». «Ты в своем уме?» Глаза Маргариты так стремительно поползли на лоб от удивления, что кожа на ее щеках натянулась и засияла, как пляжный мячик. «Все же злоупотребляет тетка уколами красоты», – подумала я, но, взяв себя в руки, вежливо ответила бестолковой соседке. «Присмотритесь, ничего не замечаете? Халат в пятнах крови, волосы всклокочены, и вообще, по-вашему, нормально, что она босая в плюс 7?» «Действительно странно», – согласилась Маргарита так быстро, что я даже опешила. «Что ж, надо ковать железо, пока горячо. У вас решетки на окнах, значит, вы в безопасности», – начала я издалека. «Крикните полицейского из Бобика, а то он не принимает меня всерьез. Пусть затащит дядь Женю к себе, иначе Ира его прикончит. Может, он вас послушает из уважения к возрасту». «Ой, да какой там возраст», – завела свою привычную песню престарелая кокетка. «Я хотела сказать... красоте, но вы же не любите неприкрытой лести», – заметила хвостом я. «Ладно», – решилась Маргарита и, набрав побольше воздуха в легкие, заорала. «Молодой человек! Да-да, вы! Прекрасный рыцарь в полицейской машине!» Ирина перевела взгляд с меня на соседку и молча, без прелюдий, ринулась на нее. Коротко взвизгнув, Маргарита захлопнула окно и скрылась в глубинах квартиры, а Ирина, вконец потерявшая человеческий облик, ловко подтянулась вверх и повисла на решетке, барабаня акриловыми ногтями в сияющей чистотой стекло соседки. Осознав, что Маргарита Степановна от испуга еще долго не покажется, я тяжело вздохнула и снова начала обряд по привлечению горе-полицейского. «Товарищ командир!» – гаркнула я. «Ну вы же меня слышите?» Безответно. «А-а-а! Помогите! Спасите! Убивают!» Поменяла я тактику. Вырвавшись смерчем из машины, толстяк задрал голову вверх. «Ты чё бузишь? Я тебя сейчас арестую за нарушение спокойствия и все такое!» «Товарищ, ха!» Прищурилась я, пытаясь определить звание. «Не вижу, как к вам обращаться!» «Старший сержант Иванюк!» — сжалился надо мной законник. «Товарищ Иванюк», — молитвенно сложила я ладони, — «видите, там девушка беснуется, я вам про нее рассказывала. Не прошу вас ее обезвредить, ибо опасаюсь за ваше здоровье», — проявила я заботу о конечностях сержанта. «И все же, вы того дяденьку укачили, видите?» Иванюк утвердительно кивнула, кинув Женю неприязненным взором. «Так вот, его надо спасти!» – взмолилась я. «Иначе соседка только так им закусит. Возьмете его в машину!» «Да это шалкаш обыкновенный!» – прыснул сержант. «Загадит мне весь бобик!» «Это интеллигентный человек, а не алкаш!» – нахмурилась я, указывая на книгу. «Просто ему плохо. Зачитался, упал с качели, ударился головой. А вы прям сразу ярлыки навешиваете!» Встала я на защиту дядь Жениной чести. «Ну ладно», – расхохотался страж закона и поднял руки вверх. «Считаю, говорила, только один момент. А что мне перепадет, если выручу?» Расплылся он в противной улыбке. «Или я задарма должен спокойствием рисковать?» Вернувшийся с выезда Чумаков недобро прищурился, наблюдая, как Иванюк торгуется за услугу. «А перепадет тебе по шее за самоуправство и хамство по отношению к гражданке Лопухиной». Старлей зыркнул на подчиненного, и тот мгновенно утратил гусарскую бравость. «Бегом в машину, позорище!» Рявкнул он на водителя так, что даже у меня противно защемило в районе крестца. Кое-как растолкав невменяемого Жеку, Старлей поднял его и отволок в бобик. «Одним живым трупом меньше», – отряхнул он ладони, захлопнув дверь. «А что с Ирой делать?» – закричала я, недоверчиво вглядываясь в ее лицо. «Она какая-то странная стала, совсем побелела, пятнами пошла, как будто бы трупными». «И много-то трупных пятен видела», – хмуро пробормотал участковый, уставившись на меня. «Ну, а Гугл всезнающий нам на что?» – выпятила я губу. «Автор должен знать, о чем пишет. Так что с соседкой делать, вызывать скорую или дурка таких уже не берет?» «Попрощайся с Ириной», – устало крикнул Чумаков, направляясь к подъезду. «Вы ее увезете?» – решила я поддержать диалог во что бы то ни стало. Оставаться наедине со своими мыслями в пустой квартире было страшно. «Почти», – кивнул Старли, доставая табельный пистолет. Ирина, наконец заметившая какое-то движение, слезла с окна и, покачавшись немного для проформы, молча ринулась на Чумакова. Прошла лишь доля секунды, и мир для меня навсегда разделился на «до» и «после». Отработанным движением, сняв оружие с предохранителя, старший лейтенант прицелился Ире в лоб и выстрелил. «Святая Мария!» – крикнула я, отвернувшись. «Ну зачем? У нее же сын, он ждет маму!» – почти заплакала я. «Полиции уже разрешили стрелять по мирным?» Ужаснулась Маргарита, снова показавшись в окне. «Помолчите, дамы», – повысил голос всегда спокойный Чумаков. «Самому тошно. Закрывайте окна, сейчас поднимусь и все объясню. А пока отбой тревоги».